Мёртвый Хэшан. Один даос, блуждая как облако на закате солнца, остановился на ночлег в храме, стоявшем в глуши. Видя, что келья Хэшана заперта на замок, он разослал свой камышовый кружок, поджал ноги и уселся в коридоре. Примечание. Камышовый кружок. Молитвенный коврик монахов для самоуглубления и созерцания. Конец примечания. Когда наступила ночная тишина, он услыхал шум распахиваемой двери и увидел, что к нему направляется какой-то Хэшан. Все его тело было измазано кровью. Глазами он делал вид, что не замечает даоса. Даос тоже притворился невидящим его. Хэшан прямо прошел в храм, влез на престол Будды, обнял голову Будды и засмеялся. Побыл в таком положении некоторое время и тогда лишь ушел. На рассвете даос посмотрел на келью. Дверь ее была по-прежнему заперта. Это его удивило. Пошел в деревню и рассказал, что видел. Отправились толпой в храм, вскрыли замок, стали осматривать. Оказалось, что Хэшан убит и лежит мертвый на полу. В келье его постель, сундуки — все повернуто вверх дном. Ясно, что он стал жертвой грабителей. Затем всем показалось, что мертвый дух смеялся неспроста. Пошли осматривать голову Будды. И там, на затылке, увидели еле заметную зарубку. Расковыряли — и внутри оказались спрятанными 30 с чем-то лан. На эти деньги и похоронили Хэшана. Историк этих странностей скажет по этому поводу следующее. Есть пословица, что деньги слиты с жизнью. Не попусту, знаете, так сказано. Подумайте, человек экономит, скряжничает, копит, запасает, чтобы отдать все это неизвестно кому. И это глупо. А что сказать тогда про монаха, у которого нет даже этого неизвестного? Он, видите ли, при жизни своей не решался воспользоваться деньгами, а по смерти любовался на них и смеялся. Вздоха заслуживает такой раб денег. Будда говорил, деньги с собой не унесешь, лишь дела твоей жизни пойдут за твоим телом. Это он не о нашем ли Хэшане?